Алексей, привет, извините, сударыня, очень много дел, не до знакомств. Открывая ключом дверь своего таунхауса, бросил я через плечо, даже не рассматривая лица собеседницы. Ой-ой, какое деловое и краткое, расхохоталась в ответ аристократка, совершенно не думая сдаваться. Хоть повернись. Коротко вздохнув и мысленно предостерегая себя от неприемлемой для благородного резкости, я натянул улыбку на лицо и медленно развернулся. Лера, тут же удивленно вскинул брови кверху я, и я рада тебя видеть. Полностью развернувшись, я спустился со ступенек и остановился в метре от Меньшиковой. Помнится, она и в прошлую нашу встречу, которая состоялась несколько лет назад, была уже вполне взрослой, в полном расцвете женственности и красоты девушкой, и с тех пор ничего не изменилось, разве что формы еще более округлились, но смотрел я, конечно, исключительно в ее искрящиеся улыбкой глаза, поражающие своей бездонной глубиной и какой-то невероятной энергией теплоты и радушия, точь в точь как у старшей сестры, с годами все краше. Наконец улыбнулся я, нарушая короткую паузу. Ну вот, а ты знакомиться не хотел. Расплылась в улыбке девушка, одаривая меня озорным взглядом. Ты как здесь, тоже живешь в этом районе, а то, через 10 домов отсюда, а ты какими судьбами? На этих словах я уже не сдержался и уставился на аристократку с нескрываемым недоверием во взгляде. Ой, ну все, тут же усмехнулась девушка, слегка краснея щечками. Знаю только, что ты в наш вуз поступаешь. Остальное решила лично спросить. Ну, у остального пока не так много. Вот домик снял. Указав рукой на дверь, произнес я и добавил. И на этом все. Все, потешно задрала брови Меньшикова, часто-часто хлопая ресницами. А смена фамилии, а титул? Я уж молчу про твою смерть пару лет назад. Поморщилась она, добавляя во взгляд легкую нотку осуждения. Мог бы и предупредить. Вообще-то, а говоришь, что знаешь только про поступление. Тут же вывернулся я, быстро меняя тему. Девочкам, вообще-то, нужно уступать. Вновь рассмеялась Лера, но затем слегка посерьезнела и добавила. А если без шуток, предлагаю встретиться и поужинать. Столько всего произошло, столько всего рассказать и спросить хочется. На этих словах я тут же подозрительно прищурился, тем самым вызывая очередной приступ смеха у благородной. Да не переживай ты, не буду я тебя в свои сети завлекать, оставлю это другим девочкам. Ну вот, всю интригу сломала. Театрально расстроился я, тут уж как посмотреть, у меня вообще-то для тебя есть сюрприз. Тут же сделала хитрый взгляд Меньшикова. Другое дело, довольно улыбнулся я, не став ни о чем допытываться. Ну все тогда, созвонимся. Под вечер, в стенах главного университета страны было уже крайне немноголюдно. Оно и неудивительно, летняя пора, пора отпусков и каникул, и по вузу слоняются только должники, абитуриенты и те счастливчики из преподавательского состава, кого определили поддерживать работу огромного механизма. Отметив на двери табличку с надписью «Приемная комиссия», я коротко вздохнул и, дернув за ручку, шагнул внутрь. «Приемная комиссия работает до 5 часов», молодой человек. Тут же встретила меня дежурной фразой одна из женщин. Я же, молча, не оборачиваясь назад, провернул стоявший в замке ключ, параллельно изучая взглядом лица всех присутствующих. «Вы как вошли?» – нахмурив брови, бросила другая женщина, более серьезным и недовольным голосом. Продолжая скользить взглядом по уставившимся на меня обитателям этого помещения, я внезапно остановился на том, кто узнал меня с первых же секунд. Слегка за 30, с небольшой бородой, с короткой стрижкой и карими глазами, он завис на полуслове, но спустя мгновение все же поднялся с места, со страхом в глазах оглядываясь по сторонам. Затянувший чуть ли не весь потолок черный дым заставил замолкнуть всех его коллег, мгновение назад, судя по лицам, было решивших уже более настойчиво указать мне на дверь. В следующую секунду тело мужчины, опрокидывая стоявший на столе монитор, резким рывком рвануло в мою сторону, останавливаясь и зависнув в метре от моего лица. «Вы что себе позволяете, Надежда Петровна? Срочно вызывайте охрану!» Буквально на несколько секунд в помещении стало очень шумно, но затем все присутствующие резко замолкли и уселись на свои места, не в силах не только подняться, но и пошевелить губами. «Вы, Андрей Васильевич, наверное, в курсе, по какому вопросу я заглянул в ваш офис?» Спокойным безэмоциональным голосом промолвил я. Зависший в воздухе клерк не решился поднять своих глаз и что-то произнести в ответ, поэтому пришлось немного поднажать. «В вашей ситуации, господин Данилов, игнорировать мои вопросы далеко не лучшая идея», бросил я, слегка, совсем капельку сдавившую оппонента телекинезом и подняв за подбородок его лицо кверху. «Смею догадываться, ваша светлость», — выдавил мужчина. «Это хорошо, значит, отпираться от того, что торговали моими данными, вы не будете», — отпуская захват, произнес я, усаживаясь в возникшее в воздухе за моей спиной кресло. «Ну что вы такое говорите, ваша светлость?» — попытался искренне оправдаться Андрей Васильевич. «Вы это видите как-то иначе?» — изогнул правую бровь я, уставившись на мужчину с нажимом. «Там такие люди. Какие? Им просто нельзя отказать. То есть я, по-вашему, так пустое место, и моей безопасностью можно легко пренебрегать?» — произнес я, добавляя в голос стали, и ожидаемо не услышав ответа добавил. «А если я скажу вам, Андрей Васильевич, что я могу быть в разы хуже тех, кого вы так испугались? Простите. Прошу вас, искренне прошу. Меня напугали и убедили, обещали, что это будет вам во благо, все ради любви», стал спешно оправдываться Данилов, явно пытаясь меня разжалобить. К его счастью, я и не планировал устраивать какой-то самосуд внутри стен университета, а всего лишь хотел этого идиота припугнуть. Ради любви, ну да, приятное и ненавязчивое знакомство с молодой девушкой, аристократкой, произнес он, часто моргая, так и рождаются семьи, приятное и ненавязчивое. Процедил я брошенную им фразу. «Ну да, так обо мне переживал. Я смотрю, что не забывал за это деньги пачками принимать», жестко произнес я, буравя взглядом собеседника. «Этого больше не повторится, обещаю», взмолился клерк, испуганно меня оглядывая. «Как же мне было неприятно делать все это с абсолютно беззащитным передо мной человеком, но ситуация обязывала. Сейчас этот идиот, прикрываясь некими добрыми намерениями, по сути торговал моими передвижениями, и пусть и не прямо, но все же косвенно вмешивался в мою жизнь. Чем это может обернуться в будущем, если подобное будет сходить с рук жадным до наживы негодяям сейчас?» Изначально, конечно, возникла в голове мысль, что я себя немного накручиваю, но я ее быстро оттуда выбросил. Пусть лучше боятся и два раза подумают, прежде чем со мной связываться. Пиши на бумаге список всех, с кем сотрудничал по мою душу, и молись, чтобы на последнем экзамене. «Прошу вас, не договаривайте», – неожиданно перебил меня Данилов. «Эта информация уже мною была передана. Простите, я, наблюдая, как я закатываю глаза, а мое тело покрывается черным дымом», – стал заикаться собеседник. «Лучше бы тебе постараться, чтобы список был максимально полон, иначе пеняй на себя», – бросил я, унимая гнев, и вновь уставился на клерка. «Уверяю вас, ваша светлость, я все сделаю», – покрутив головой по сторонам, я отметил, с каким интересом на лицах следили за происходящим работающие в приемной комиссии люди. Немного поразмыслив, поднялся с места и во всеуслышание произнес: «Все вы, здесь присутствующие, находитесь под охраной его императорского величества, и никто в империи всерьез не посмеет посягать на вашу безопасность, заставляя идти на должностное преступление. И напротив, идя на это самое преступление, вы должны быть в полной мере готовы испытать не только гнев своего прямого покровителя, но и того, против кого смеете замышлять». Одарив женщин внимательным взглядом, я продолжил: «Искренне надеюсь, что никто более из здесь присутствующих в этом гнусном деле участия не принимал. В противном случае, знайте, наказание не заставит себя ждать, а с Андреем Васильевичем можете попрощаться». Следом отметив, что Данилов закончил работу над списком, я телекинезом притянул к себе исписанный лист и шагнул прочь из кабинета, одновременно установив на место упавший на пол монитор и отозвав черную дымку, перекрывшую обзор сразу 5 камерам видеонаблюдения, установленным внутри помещения. «Андрей, кто это был?» — бросилась к поднимающемуся с пола мужчине одна из его коллег, князь черногвардейцев. Восстанавливая дыхание и благодарно кивнув за предложенный стул, не сразу ответил Данилов. «Что?» — громко воскликнула самая старшая из присутствующих женщина, так же как и остальные, становясь в кружок вокруг пострадавшего. «Ты в своем уме, Андрюша, шпионить против князя? Ты думал, он не узнает? Прошу вас, Лидия Валерьевна», — придерживаясь за сердце, начал мужчина. «И так дурно, да какой же он князь?» — донеслось со стороны от еще одной очевидицы произошедшего. «Ему же едва 20, самый что ни на есть настоящий», — буркнул Данилов себе под нос, но все его прекрасно слышали, не так давно признанный его величеством. «Так, ежели ты знал, так, ладно, девочки, давайте не будем, он и так весь дрожит, лучше думайте, чем помочь можно», — вмешалась полная дама, вытирая испарину на лбу сидевшему на стуле герою вечера. Она, судя по виду, больше других излучала искреннее соболезнование. Чем уж тут поможешь? Жив остался, значит пронесло. Бросила, по всей видимости, главная из присутствующих работников. Остальное уже мелочи. И с этим не мог поспорить никто из стоявших в тесном кругу людей, в том числе и сам Данилов. Утром следующего дня, прибыв на очередной экзамен, на этот раз заранее, я с легким вздохом отметил, что сегодня аристократки подготовились значительно лучше. Во-первых, парней в аудитории, кроме меня, было всего лишь двое. И это те, кто будет помогать ведущему экзамен преподавателю раздавать билеты и следить за порядком. Остальные, примерно 8 десятков красавиц, ныне устремивших свои, как мне уже казалось, хищные взгляды в сторону дверного проема. Зависнув на месте, я, абсолютно не стесняясь всеобщего внимания, стал спокойно шерстить глазами по имеющимся в избытке свободным местам. Рассевшиеся в шахматном порядке аристократки уже не могли меня удивить своей организованностью, а вот отсутствие Насти Воронцовой, которая, как я точно знал, должна была не только прибыть, но и если что придержать для меня место, вызывало вопросы. Удержавшись от того, чтобы прямо перед всей аудиторией почесать себе затылок в сложном выборе, я стал изучать лица потенциальных соседок. Наглые, хищные и вульгарные взгляды меня сразу же отталкивали. Поэтому выбор пал на то место, где будущие соседки хотя бы отыгрывали скромность. Хотя, может быть, я сейчас чересчур предвзят. «Здравствуйте, сударыни. Могу сесть рядом?» Остановившись напротив одной из парт, бросил я, попутно отмечая шлейф из самых разных ароматов, расходящихся по аудитории. «Да, конечно», — улыбнулась мне одна из девушек, и тут же поднялась, чтобы пропустить. «Благодарю», — галантно улыбнулся я и следом занял свободное место. Не прошло и пары минут, как девушка слева подала голос. «А вы, прошу прощения, случайно не на юридический поступаете? Вы весьма проницательно», — кивнул я и тут же без капли иронии в голосе добавил. «Или же ведете за мной слежку? Хи-хи, вы такой шутник», — бросила соседка по парте и добавила, светясь улыбкой. «Я тоже хочу стать юристом. Возможно, будем в одной группе. Я Лена Косова, из Волгограда. Алексей, из Тюмени». Дежурно улыбнулся я и покосился на вторую соседку, которая тихо сидела справа от меня и скромно молчала. Девушка, отметив мое внимание, коротко улыбнулась и следом же уставилась в пустой лист перед глазами. Такая реакция после того, что происходило все эти дни, откровенно говоря, меня удивила и даже, напротив, заинтересовала. Но, правда, не девушкой, хотя она была вполне себе привлекательной, а ее мотивом и в целом, самим происходящим. «Что это, особая тактика?» — пронеслось в голове. «А вы, сударыня, для знакомств открыты?» — прямо и беззатейливо произнес я, уставившись на соседку справа. Девушка явно не ожидала внимания и даже едва заметно встрепенулась, следом же оборачиваясь назад, чтобы окончательно убедиться в том, что вопрос был адресован именно ей. «Разве при такой большой конкуренции мне что-то светит?» — изогнув бровь, все же ответила она, следом одаривая меня короткой улыбкой. «А как?» — всерьез удивился я неожиданному ответу, и с легкой иронией в голосе добавил. «Несвойственные для аристократок проблемы с самооценкой. Много ли вы, ваша светлость, знаете о проблемах аристократок?» — в тон мне бросила незнакомка, на этот раз улыбаясь более естественно. «Зато вы, я вижу, знаете многое. Например, мой титул. Тут, думаю, практически все вас знают». Пожав плечиками без заминки, ответила собеседница. «Это что-то новенькое», — бросил я себе под нос и уже громче добавил. «Прям аттракцион невиданной откровенности. Что еще раз скажете, сударыня?» «Да, что хотите, ваша светлость», — посерьезнела девушка, которая, как мне показалось, уже была на кураже. «Вот, например, могу сказать, что места в этом зале для всех абитуриентов женского пола платные, в том числе и ваши. Еще бы. А если учесть, что оно еще и рядом с пустующим стулом, то боюсь представить, сколько моему папеньке это стоило». И действительно, несмотря на то, что большинство девушек сидели, как уже было сказано ранее, в шахматном порядке, нередко это правило нарушалось, и несколько барышень занимали сразу всю парту. Думаю, это как раз те, кто действительно пришел сюда в первую очередь писать экзамен, а не заводить новые знакомства. Прям день открытий. Покачав головой, произнес я, откидываясь на спинку стула, и следом, повернувшись на девушку слева, добавил. вам заняться что ли совсем нечем, а вот тут, ваша светлость, мы возвращаемся к проблемам молодых аристократок». Вновь привлекла мое внимание незнакомка, многих из нас никто и не спрашивал. Справедливости ради, все-таки нарушила молчание Лена, похоже таки сумевшая переключиться на новые реалии после крайне неожиданных откровений конкурентки. «Вы молоды, не дурны собой и уже успели показать себя на войне. Вряд ли тут хоть одна девушка находится против своей воли. Ее правда», — донеслось справа от незнакомки, которая, дружелюбно улыбнувшись, тут же исправила этот момент. «Кстати, я Ольга Нахимова. Очень приятно, Ольга», — галантно кивнул я, и следом уставился перед собой, откровенно говоря, не зная, как реагировать на весь этот сюр. Рука сама потянулась во внутренний карман пиджака и вынула оттуда недавно полученный от одного недобросовестного работника исписанный лист бумаги. «ТЭКС, Нахимова есть», ведя пальцем по листу, едва слышно бросил я и тут же добавил. «Косова тоже, я им говорила, что вы догадаетесь», безразлично произнесла Ольга, краем глаза отметившая мои действия. «Не поверили?» Без особого любопытства поинтересовался я. «Считают, что если мужчине действительно понравилась женщина, то подобные нюансы знакомства никак его не озаботят». Что-либо отвечать на эту фразу я не стал, на мгновение погрузившись в собственные мысли. Но затем, уже через минуту, наше внимание привлек преподаватель, по традиции перед началом экзамена принявшийся объяснять незатейливые правила этого мероприятия и следом раздавать билеты. Глава 16. Дописывая уже последний вопрос своего билета, я внезапно повернул голову влево. По лестнице прохода между рядами, вниз спускалась пара молодых девушек, звонко цокая каблуками по ступенькам. Одна была повыше, брюнетка в черном обтягивающем платье, а вторая немного ниже, русая, в джинсах и белой блузке. Учитывая, что некрасивых и нестройных барышень в этом помещении просто не было, взгляд мой на них долго не задержался и я быстро отвернулся, вновь уткнувшись в свой билет. Но далее, ситуация стала разворачиваться довольно неожиданным для меня образом. Внезапно, проходя мимо нашей с моими соседками парты, одна из девушек немного запнулась, одновременно с этим роняя перед собой кипу бумаг и письменные принадлежности, да так, что все это неслабо разлетелось по сторонам. «Ой, я такая неаккуратная», — театрально приложив ладошку ко рту, произнесла брюнетка для своей подруги, часто хлопая ресницами. В следующую секунду, девушка, ныне уже повернувшаяся ко мне спиной, медленно наклонилась на полусогнутых ногах и стала подбирать утерянное, при этом явно не пытаясь изобразить хоть какую-то спешку. Высокие каблуки, красивые длинные ноги в черных чулках, с едва заметно выглядывающим кружевом из-под разреза на юбке и венчающие сие безобразие аккуратные круглые бедра. «Чё происходит?» Признаюсь, с трудом отводя взгляд, бросил я себе под нос, покосившись на Нахимову. «Запрещенный прием, происходит», — нервно хохотнула Ольга, и недовольно насупившись уставилась на героиню, разворачивающейся в паре метров от нас инсценировки. «Девушка, у вас трусики видно», — не выдержав вполголоса произнесла сидевшая слева Елена, но все в радиусе нескольких метров ее прекрасно услышали. К слову, это была ложь, но я все же, не сдержавшись, еще раз перепроверил. «Ой, не может быть», — тут же выпрямившись и развернувшись к нам, кокетливо произнесла брюнетка, сделав бровки домиком. А затем, увидев очередной лист из кипы разлетевшихся бумаг, вновь забыв обо всех окружающих наблюдателях, добавила: «О, вот еще». Следом эта пантера, как я ее про себя уже успел окрестить, вновь наклонилась вперед, но на этот раз уже демонстрируя моему взору выкатывающийся из небольшого декольте немалых размеров бюст. «О, боги, к такой войне меня никто не готовил», — прикрыв глаза, произнес я про себя и просто дичайшим усилием воли заставил свои глаза вновь устремиться в лежавший на столе экзаменационный билет. «Если я не поступлю, это будет на ее совести», — продолжил бубнить в своей голове, немало повеселив этим Кали. «Господин, вам срочно нужна разгрузка», — промурлыкала она своим томным бархатным голосом. «Ты еще туда же? Ну а что такого-то?» — искренне удивилась демоница, но я ей ничего отвечать не стал. «В конце концов, нужно уже дописать этот дурацкий экзамен и побыстрее отсюда свалить. Что, никак теперь не можешь мозги в кучу собрать?» «Да», — с нотками сочувствия в голосе произнесла сбоку Ольга. «С чего бы это?» — иронично фыркнул я. «Да я тебя вполне понимаю, сама в шоке», — покачав головой, бросила она и тут же добавила: «Ладно, пиши, пиши, а я пошла, думаю, еще увидимся. Пока, пока», — кивнул я, на секунду подняв взгляд на новую знакомую,

сказал, не пугайся, я хороший. Настя на мои слова никак не отреагировала, лишь достала из сумочки еще один платок и стала вытирать им свое лицо. Чего на экзамен-то не пришла, вновь предпринял я попытку ее разговорить. Опоздала, всхлипывая, ответила девушка, после чего вновь принялась рыдать. И ты из-за этого так убиваешься? Искренне удивился я, приподняв бровь. Издеваешься? Нет, сегодня последний день. Забыл? Черт, а ведь действительно, сегодня МГУ заканчивал прием абитуриентов, и других дней у вуза для поступления в этом году уже не будет. Помнится, еще не зная о том, что данные о моих экзаменах сливает этот обормот из приемной комиссии, я специально отложил свой последний экзамен на самый конец, чтобы основная масса поступающих уже отстрелялась и мне выпала возможность писать работу, минуя излишнее внимание юных охотниц до моего сердца. Кто же знал, что все выйдет совсем иначе? На этом твои проблемы все? Уставился я на девушку. А по-твоему этого мало? По-моему, это точно не стоит твоих слез. Тем более, когда все можно легко решить. Мне не разрешат сдавать на ранг. Вздохнула малость подуспокоившаяся аристократка и, коротко улыбнувшись, добавила. Но за поддержку, спасибо. Я и не имел в виду этот способ. Пожал я плечами, поднимаясь с места. А что тогда? Тут же поднялась вслед за мной Воронцова и, будто хватаясь за последнюю соломинку, придержала меня за руку, осторожно разворачивая к себе лицом. Увидишь, только хватит уже плакать. Вздохнул я и, взяв из рук девушки платок, аккуратно смахнул слезинки с ее щек, после чего добавил. В 6 вечера, ресторан «Белый лебедь» на Ямской. Ресторан, извини, Леша, опустила взгляд Настя, грустно при этом вздохнув. Но у меня из-за всего этого настроение совсем пропало. Мне сегодня явно не до ресторанов. Как знаешь, кивнул я, оглядывая собеседницу. Но другого шанса предоставить тебе не смогу уже даже я. Что ты не шутишь? Объясни. Часто моргая, воскликнула аристократка. Отвечать Воронцовой я намеренно не стал. В таких случаях убеждать только делать хуже. Лишь коротко улыбнулся и, развернувшись на месте, направился в сторону выхода, исчезая за ближайшим поворотом. Думаю, написала хорошо. Во всяком случае, это было легко. Сейчас съездим на обед и даже на тренировку успею. Потом надо еще успеть матери позвонить. Она переживает, в отличие от отца. Папа почему-то уверен больше, чем я. Мысли бесконечным потоком носились по голове темноволосой девушки, вышагивающей по длинному коридору учебного корпуса, в котором сегодня проходило сразу несколько экзаменов для абитуриентов. Хорошо хоть кроссовки надела, а то вчера так нагулялась по этому зданию, что вечером ноги едва ли не гудели. До сих пор чуть-чуть чувствуется. Продолжала разговаривать с собой в голове она, направляясь в сторону лестницы. Интересно, Алеша уже сдал? Внезапно возникла в голове мысль и следом же стала самостоятельно развиваться. Конечно же сдал, он же умный, но все же надо спросить. Напишу ему сегодня, твердо заключила девушка, но следом же резко передумала. Хотя нет, не буду. Мужчина же, вроде как, должен писать первым. На несколько секунд в голове аристократки возникла тишина, после чего ее мозг атаковал новый ураган мыслей. Хотя какие дураки это вообще придумали? Вон, Алина пишет ему, когда захочет, и ничего. Никто плохого не думает. ХМ, но Алина это другое, она с детства с ним знакома. Стоп, я так-то тоже с детства, но она одноклассница. Поэтому это выглядит нормально, а я нет. Так, стоп, пусть сам напишет, и все. И не надо голову ломать. Тем более результаты все равно только завтра объявит. Ход мыслей девушки внезапно был нарушен, когда в одном из поворотов, которые она проходила практически не замечая, мелькнул знакомый силуэт. Неожиданно даже сердце стало биться чаще, а к лицу прильнула кровь. Остановившись и сделав несколько шагов назад, аристократка осторожно заглянула за поворот, к своему разочарованию увидев в небольшом коридорчике то, что моментально резануло по ее обостренным девичьим чувствам. Молодой князь черногвардейцев стоял к ней боком и держался за руки с какой-то новой, совершенно незнакомой ей девушкой, а затем, взяв платок из ее рук, принялся еще и вытирать слезы на ее лице, говоря, очевидно, какие-то слова утешения расстроенной рыжеволосой красотки. «Ну вот же кобель, когда только успевает!» Обреченно раздалось в голове бедной девушки, которая в ту же секунду развернулась и быстрым шагом пошла прочь. «На связи, шеф!» — коротко бросил в микрофон мужчина, сворачивая все окна на экране монитора. «Что-то давно с твоей стороны ни слуху, ни духу. Как идут дела?» Приложив пальцы правой руки к переносице, сидевший за компьютерным столом человек прикрыл глаза, но уже секунду спустя принялся держать ответ перед начальством. «Работа идет, много где удалось разложить сюрпризы, дело остается только за временем, то есть никаких значимых успехов, которыми ты на текущий момент можешь похвастать, нет», констатировал голос по ту сторону телефонной трубки. «В сухой сводке, да, но если вам интересны подробности, мне интересен результат», требовательно произнес оппонент, добавив стали в голос. «После нескольких прошлых покушений, цель стала вести себя намного осторожнее. Сохраняя спокойствие, все же ударился объяснение диверсант. Уровень работы службы безопасности поднялся. Вдобавок к этому, он более не перемещается на автомобиле. Мне прикажете университет взорвать? Ты мне, грек, уши не заговаривай. Он помимо здания вуза, еще много где бывает. Поднапряги мозги и пятую точку. Тебе за это хорошо платят». «Принял, шеф, что-то обязательно придумаю», вздохнул мужчина, поводив курсором мыши по экрану монитора. «А что касается автомобиля, то есть хорошие новости. Наш птенец заказал себе партию новых, но до того момента, пока они выйдут из-под станка, просто сидеть и ждать не вариант. Так что давай работай, мне нужен результат. На всякий случай, шеф, хочу уточнить один нюанс», произнес грек, и выдержав короткую паузу продолжил. «Вы же понимаете, что все эти покушения без реальной угрозы его жизни – в конечном итоге могут сыграть против нас. Они ведь там тоже не дураки и на всем этом учатся. Что я слышу, боец?» Впервые за время разговора усмехнулся в трубку собеседник. Неужто струхнул? Всего лишь объективные факты. Это не те ребята, которые будут наступать на одни и те же грабли. Нам либо убивать его при первой возможности, либо не. Ты свою задачу знаешь, грек. А что и кому делать? Это уже не тебе решать, оборвал подчиненного собеседника и следом же добавил, если приказано действовать так, значит на то есть особые причины. Твоя задача оказывать давление, уничтожать имущество, и в целом, портить ему жизнь. Дальше, не твоя забота. Принял. Вам виднее, шеф. Спокойно согласился диверсант, продолжая буравить пустоту перед глазами. Тогда до связи. Жду новостей. Обстановка в Белом Лебеде некогда привлекла мое внимание своим спокойствием, тишиной и не особой популярностью среди местной золотой молодежи. Кухня, при всем этом, на мой не самый притязательный вкус была вполне себе достойная и выделялась немалым разнообразием европейских и азиатских блюд. Прибыв в ресторан за 15 минут до назначенного времени, я занял забронированный столик и, положив справа от себя папку с бумагами, принялся листать любезно предложенное официанткой меню. Княжна Воронцова прибыла к заведению без 5:06. Бесы доложили, что на парковку ресторана заехал кортеж из 3 автомобилей, в главном из которых и сидела моя новая знакомая. Вырядилась Настя на эту встречу, к слову, более чем шикарно. Красивое элегантное белое вечернее платье, лакированные туфли и явно не за полчаса сделанная укладка. Одним словом, великолепно. «Вот это я понимаю, оделась девушка на экзамен», — улыбнулся я, встречая приближающуюся аристократку. «Что-то не так?» — немного смутилась Анастасия. «Напротив, отлично выглядишь», — кивнул я, указывая на свободный стул. «Спасибо, ты же меня попросил подыграть тебе, вот я и стараюсь», — неловко улыбнулась княжна, оглядывая интерьер заведения. «Если бы меня кто-то попросил оценить твой актерский талант, я бы смело поставил 5 из 5, но сегодня куда важнее кое-что другое». На этих словах я занял свое место и следом открыл лежавшую на столе папку, доставая оттуда пачку упакованных в файловый лист билетов. «На, выбирай, что это?» Округлила глазки Воронцова, поглядывая то на меня, то на бумаги в моих руках. «Билеты. У нас экзамен, забыла, или ты ожидала чего-то другого? Билеты откуда?» Еще пуще удивилась аристократка. «Они самые. Выбирай один и приступай», кивнул я, указывая на разложенные веером перед девушкой варианты экзаменационных вопросов. После чего, вспомнив о еще одном важном элементе, я покопался все в той же папке и следом протянул Насте ручку и несколько чистых белых листов. «С университетской печатью, Леша, ты как все это достал?» «Дело в том, что бумага, на которой мы писали экзамены, была не совсем простой. Точнее, каждый лист имел не только печать с гербом МГУ, но и особый водяной знак, видимый только если поставить бумагу на свет, так же как и верну обратно. У тебя есть всего лишь 2 часа, и я предлагаю их не тратить впустую». Призывно постучал пальцем я по столу и нажал кнопку вызова официанта. Настя, тем временем, потянулась рукой в сторону билетов, но в какой-то момент внезапно замерла и, подняв на меня глаза, произнесла: «А можно несколько перевернуть и выбрать тот, что понравится?» «Нет, конечно», покачал головой я. «Где это видано, чтобы такое позволяли на экзамене? Но, Леша, тут же ведь только ты и я?» «Не-не», качнул головой я, твердо оглядев аристократку. «Я строгий надзиратель, и телефоном пользоваться нельзя, и на помощь из микронаушника тоже не рассчитывай». Но следом, отметив надутые щеки девушки и раздосадованный взгляд, пришлось, смягчившись, добавить: «Далеко не факт, конечно, но возможно, мне придется лично поручиться, что здесь сегодня все прошло строго по регламенту, так что это и в твоих интересах, тиран». Беззлобно вздохнула Настя и, не глядя, ткнула пальцем в один из билетов. «Ага, и абьюзер». Включая секундомер, согласился я и следом добавил: «Время пошло». Утвердительно кивнув на мои слова, девушка принялась изучать вопросы доставшегося билета, но через какое-то время внезапно остановилась и одарила меня тревожным взглядом. Я в эту секунду как раз делал заказ официанту, не желая проводить вечер голодным и без дела. «А ты мою работу назад подсунуть точно сможешь?» — произнесла она, едва официант отошел от стола. «Нет, конечно. Просто по приколу решил приехать, поесть и заодно понаблюдать, как ты будешь пыхтеть над экзаменом». Недовольно поморщился я. «Ты за себя сейчас переживай, я свое дело знаю». «Ну ладно, а почему именно ресторан? А где? В университете, что ли? Там нельзя, лишних глаз много и вопросов. А тут смотри, какая красота, и пахнет вкусно». «Ладно, убедил». Беспомощно вздохнула девушка и, уставившись в билет, добавила: «Все, я пишу». «Пиши, пиши». Через 20 минут принесли мой заказ, и я, аккуратно разложив перед собой столовые приборы и налив себе бокал вина, не обращая внимания на недовольный взгляд сидевшей напротив девушки, принялся ужинать. «Ну что ты так на меня смотришь? Нет, мне не совестно. И да, очень вкусно». Разделавшись с первым блюдом и подняв глаза на Воронцову, произнес я: «Я, может, тоже есть хочу». Слегка нахмурившись, ответила девушка и, следом указав взглядом на десерт, добавила: «И вообще, отвлекает. Где это было видано, чтобы на экзамене абитуриенты ели? Регламент, не забыла?» — промолвил я и, откровенно улыбнувшись, продолжил: «Так что работай, а я, в отличие от тебя, свой ужин уже заслужил. Какой же ты вредный, а? Эти дурные девчонки даже не знают, на что собственноручно пытаются подписаться». Поморщившись, улыбнувшись и одновременно покачав головой, произнесла Настя, следом уперевшись в меня взглядом: «Вы на нее посмотрите». Рассмеялся я с такой реакцией. «Опоздала она, а крайний я». «Конечно, ты. Я же из-за твоих девок и опоздала», — фыркнула аристократка и добавила: «Они все свои кортежи отправили по моему маршруту, создав ряд искусственных пробок на дороге». «Да-да», — искренне удивился я. «Да», — спокойно заключила Воронцова, грустно меня оглядев. «Блин, кто ж знал, а чего сразу не сказала? Ну, не хотела, чтобы ты себя виноватым чувствовал. Не ты же виноват, что они дуры безмозглые», — пожала плечами девушка, уткнувшись в свой билет. «Дела, а?» — помрачнел я и, пододвигая десерт в сторону девушки, добавил: «А сейчас чего вдруг передумала? А нечего едой меня дразнить. Я с утра не ела, перенервничала». «Ну ладно, ладно. Вот, на, поешь». Положив рядом еще и десертную ложку, бросил я, ощущая накатившие неудобства: «А можно мне того же мяса, что ты 5 минут назад так вкусно слопал?» Глава 17. Воронцовой хватило 1,5 часа, чтобы закончить с билетом, одновременно с чем она еще успела расправиться и с заказанным ею стейком. Собственно, на этом наша встреча и закончилась, потому как я решил самолично наведаться в университет, желая воочию понаблюдать за происходившими там процессами. А по докладам моих демонов, смотреть там очень даже было на что. Попрощавшись с до сих пор не верившей в реальность происходящего Анастасией, я вышел из ресторана и немного поежился. Погода в Москве удивляла своей переменчивостью. Впрочем, мерзнуть не пришлось, так как едва я шагнул за поворот возвышающегося над головой здания, как демоны тут же выдернули меня в изнанку, следом перенеся в один из корпусов МГУ. А если быть точнее, то именно в ту из аудиторий, где этим вечером проверялись работы абитуриентов. Оказавшись далеко за спинами двух преподавателей, занимавшихся непосредственно самой проверкой и выставлением оценок, я отметил присутствие в помещении еще одного мужчины, который стоял позади над ними, что-то при этом негромко комментируя. Высокий, в черном костюме, с легкими залысинами на лбу, он вел себя довольно уверенно и не стеснялся демонстрировать командный тон. Уже две фамилии приказал вытянуть. Объяснила мне Кали его действия. «Вы это засняли?» Тут же поинтересовался я. Не сразу, но да, любопытно. Как оказалось, мои предприимчивые бесы установили камеру в углу аудитории и весь последний час вели запись происходящего, одновременно транслируя эту картинку мне на телефон. Последнее означало, что мое личное присутствие здесь совсем не обязательно, тем более что работа Насти была уже подложена в общую стопку и можно было в полном спокойствии возвращаться домой. Только вот что-то меня от этого настойчиво удерживало. И очень скоро стало ясно, что интуиция не подвела. «Так а это кого проверяешь?» Сосредоточил свой взгляд наблюдатель на исписанном листе, лежавшем под рукавом у одного из преподавателей. «Это работа Черногвардейцева». Тут же поднимая глаза ответил мужчина с легкой сединой на висках. «По ней у меня тоже есть распоряжение». Протягивая руку пробасил наблюдатель. «Да у него-то, как раз, все нормально. Сам справился». Передавая мою работу ответил ему собеседник и добавил. «97 баллов. Куда уж больше». «Многовато ему будет, должен не пройти», — покачал головой мужчина и, уставившись на сидевших за партой проверяющих, добавил, «сделайте так, чтобы там не больше 30 баллов стало, но, давай без всяких но, у меня мало времени», — тут же отрезал безапелляционным тоном возвышавшийся над преподавателями человек, «вы поймите, это вам не какое-то тестирование и не математика, и не русский язык, где можно кучу лишних запятых наставить или что-то в подобном духе». Черногвардейцев дал развернутые ответы на каждый из заданных в билете вопросов. Тут уже ничего не поделаешь, любые вмешательства будут очевидными и приведут к большим вопросам и последствиям. Хаем, оглядев говорившего, задумался наблюдатель. Тогда будем считать, что ее просто не было. На этих словах он сложил лист вдвое и убрал во внутренний карман своего пиджака. Это возмутительно. Недовольно бросил один из преподавателей, пока второй, кивнув на сказанное, поднялся с места. «Не знаю, как вы, Филипп Иванович, но я в этом участвовать отказываюсь». «Согласен. Одно дело оказать услугу паре благородных людей, накинув им десяток баллов. Другое – участвовать в откровенной подлости». Также поднялся с места второй проверяющий. «Сели оба», – рыкнул мужчина в черном костюме, вытягивая руку перед собой. «Вы либо сейчас молча делаете, как сказано, и навсегда забываете о том, что я здесь был, либо завтра же оба окажетесь в подвале ИСП. Так вот, кто мне тут воду мутит?» Тут же пронеслось в моей голове. «Ну, суки, теперь держитесь». Брошенная агентом фраза все же смогла остудить пыл преподавателей, и те пусть и нехотя, но вновь заняли свои места, недовольно уткнувшись в работу. «Крайне не советую об этом болтать». Безэмоционально бросил безопасник и направился в сторону выхода из аудитории. Но едва мужчина открыл входную дверь, как тут же уперся в меня. Шагнув вперед, будто бы передо мной никого нет, я сдвинул телекинезом явно опешившего от такой встречи мужчину в глубину помещения и, улыбнувшись, произнес: «Добрый вечер, князь Черногвардейцев», едва слышно буркнул он себе под нос, «он самый». Далее, протянув руку к полам пиджака собеседника, я осторожно вынул из его внутреннего кармана свою работу и прошагал в сторону зависших в наблюдении за происходящим преподавателей. «Держите, господа, чуть не потерялась», — произнес я, не переставая улыбаться, после чего занял соседнюю с ними парту, и, переводя взгляд на левитирующего вслед за мной испшника, холодно бросил: «Кто приказал?» «Ничего не скажу», — твердо заявил агент, уставившись в пустоту перед собой. «Ладно», — пожал я плечами и вновь уставился на проверяющих. «О, это кто там, Воронцова?» Сглотнув, выдал Филипп Иванович и кротко меня оглядев добавил. «А вы, прошу прощения, автор этой работы?» Кивком головы указал я в сторону второго проверяющего, которому и передал свой билет. «А, и что там у нее?» «92 балла, ваша светлость, недурно». Уважительно кивнул я и вновь уставился на испшника. Последний, к слову, без дела совсем не пропадал. Тело агента с небольшой скоростью вращалось вокруг собственной оси, отчего мужчина медленно, но верно менялся в цвете лица. «Не передумал, вы за это отве?» Договорить я ему не дал, заставив продолжить вращаться с уже напрочь закрытым ртом. То, что столичные службы мной всерьез заинтересовались, мне уже было известно. Некоторое время назад, в одной частной беседе мне об этом сообщил сам князь Белорецкий. По его словам, удивляться тут было нечему, хотя налицо имелось и превышение полномочий, и все следы того, что на меня собирают компромат. «А скажите, Филипп Иванович, пожалуйста», спустя несколько минут заговорил я, отвлекая от работы одного из преподавателей. «Как так вышло, что этот человек оказался рядом с вами в этой аудитории в такой важный момент? Разве может быть у посторонних доступ в это помещение, когда идет проверка билетов? С тем документом, который он предъявил, у него есть доступ хоть куда», со вздохом ответил преподаватель, одаривая меня грустным взглядом. «Служебное удостоверение, догадался я, оно самое, ваша светлость». На секунду задумавшись, я вновь уставился на агента имперской службы безопасности и следом с помощью телекинеза переместил его вплотную к себе. «Кто ты там у нас?» Вновь покопавшись в карманах пиджака мужчины и открывая найденный документ, протяжно промолвил я, следом же читая вслух. «Петров Сергей Иванович, капитан». Агент к этой минуте, к слову, выглядел уже далеко не лучшим образом. От того бодрого вида и воинственного взгляда, который он демонстрировал в самом начале, не осталось и следа, но издаваться, судя по всему, он тоже был пока не намерен. Мужчина старательно держался изо всех сил. Но мне сейчас торопиться было некуда, поэтому еще с моего детства отлично зарекомендовавший себя аттракцион, по щелчку пальцев вновь продолжил свою нудную воспитательную работу. Он может подавиться собственной рвотой. Спустя пару минут неожиданно нарушил звенящую тишину один из проверяющих. Оглядев говорившего и медленно переведя взгляд на Петрова, я поджал губы и произнес: «Вот видишь, Сережа, ты им хамил и грубил, а люди за тебя переживают». На этих словах я нашел глазами мусорное ведро, которое простаивало без дела в углу аудитории, и вмиг переместил его в пространстве к лицу испшника, синхронизируя их вращение. «Буэ-э-э-э-э-э!» Раздалось на все помещение, едва я отпустил контроль над губами капитана. Кружившее рядом с ним ведро собрало в себя все, чем поделился непрошенный гость, и продолжило дальше свой полет по заданной траектории, предупреждая дальнейшие попытки офицера испачкать здесь пол. «В конце концов, мне здесь потом учиться и, возможно, даже экзамены да зачеты какие-нибудь сдавать, так что однозначно стоило поберечь чистоту помещения. Тебе это будет дорого стоить», — негромко бросил офицер, продолжая вращаться вокруг своей оси. «Ошибаешься. Мне ничего за это не будет». Немного подумав, я пришел к выводу, что этот Петров быстро не сдастся, а устраивать прилюдный допрос с пристрастием тоже далеко не лучшая идея. Поэтому поднялся с места и, достав из кармана телефон, подошел к старательно выполняющим свою работу проверяющим. Следом, выбрав нужную видеозапись, положив его перед ними экраном вверх, и нажал кнопку воспроизведения. Короткий ролик, на котором оба преподавателя быстро узнали себя в этой аудитории, а также не самая приятная беседа, компрометирующая их личности, заставила лица мужчин вытянуться. «Здесь четко видно, что офицер службы безопасности нами командует», — попытался оправдаться Филипп Иванович. «Да, но какой же это будет удар по репутации вуза и вашей лично», — качнул я головой. «Скандалы и все такое. Впрочем, желание вас шантажировать, господа, не имею», — крайне серьезно произнес я и следом добавил: «Лишь одна просьба о том, что этим вечером я заглядывал в эту аудиторию, никому ни слова, не было меня здесь». «А как же камеры?» — нахмурившись, бросил второй из проверяющих. «О них не беспокойтесь. Единственные свидетели моего визита — только вы двое». В аудитории возникла тишина, во время которой присутствующие неуверенно переглянулись между собой и следом, с небольшой задержкой поочередно мне кивнули. Буэ-э-э, не самая приятная нота для того, чтобы прощаться со своими будущими преподавателями, но мне все же пришлось развернуться на пятках и вместе с абсолютно обессилевшим капитаном покинуть это место. Из сине-белая наледь на паркете, покрытые инеем стены, потолок и окна, и едва ли не утопленная в сугробе снега кровать. Комната, в целом, мало чем отличалась от морозильной камеры, но хозяйка была этим фактом более чем довольна. Внезапно раздавшийся стук в дверь заставил княжну открыть глаза и слегка повернуть голову в сторону проема, в котором через несколько секунд появилось лицо начальника службы охраны. «Ваша светлость, да, дядя Олег, вам отец звонит», тут же произнес мужчина, и распахнув дверь шагнул внутрь, неся в правой руке смартфон. Рука эта, к слову, была покрыта перчаткой, а чуть выше и теплой зимней курткой, предусмотрительно надетой еще пару часов назад, когда девушку пришлось вызволять из здания университета. Бросив короткий взгляд на свой мобильник, превратившийся в продолговатый кусок льда, девушка непроизвольно поморщилась. Следом приняв из рук охранника телефон, княжна заняла сидячее положение и, набрав в грудь воздуха, произнесла: «Привет, папа». «Здравствуй, Алиса». В разговоре тут же возникла неловкая для чувствующей на себе вину девушки пауза, но собеседник не стал ее томить и сам нарушил тишину. «Как дела у нашей студентки?» — донеслось из трубки родным голосом отца. «Ну, у насчет студентки еще не факт», — вновь глубоко вздохнула молодая княжна и следом добавила: «А в целом, уже нормально». «Почему это еще не факт?» — тут же искренне удивился князь. «В жизни не поверю, чтобы ты там чего-то не смогла выучить и сдать», — с явной гордостью в голосе дополнил себя мужчина. «Да нет же, экзамен-то я написала. А вот лифт». «Лифт? Да черт с ним, с этим лифтом. К завтрашнему вечеру новый им сделают». Как о чем-то крайне незначительном отозвался Евгений Константинович, но следом же поспешил себя поправить: «Но ты, доча, конечно, так больше не делай. Хорошо, ты одна была». «Да, папа, я понимаю. А больше мне ничего рассказать не хочешь?» — стараясь не давить на дочь, спокойным голосом произнес князь. «Хорошо, я тебя наведу на мысль». Не удержавшись, Евгений Константинович коротко усмехнулся и немного весело продолжил: «Мне было бы очень интересно знать, почему мне в Тюмень звонит наш император и сетует о погоде». «Что?» — подпрыгнула с кровати княжна и тут же устремилась к окну. «Можно, — говорит, — нам еще чуть-чуть лета, солнышко им, видите ли, хочется», — продолжил забавляться князь, с трудом скрывая рвущийся наружу смех. Тем временем, молодая княжна Белорецкая стояла у окна своей спальни и, прикрыв рот ладошкой, наблюдала за аномальным в это время года снегопадом. Еще пару часов назад абсолютно зеленый сад ныне едва ли не полностью был укрыт белой простыней, хотя местами внизу суетились работники, старательно пытаясь спасти перегруженные от свалившегося на них веса ветки фруктовых деревьев. «Все же перемерзнет и переломается», — по-хозяйски расстроилась девушка. Девушка отлично понимала, что зима настала в Москве исключительно в одном конкретном месте, а именно на территории столичной резиденции Белорецких и у ее ближайших соседей. Но это точно не означало, что в самой столице было тепло и ясно. «Нет, если остановить это прямо сейчас», — услышав дочь, произнес мужчина и перевел разговор на другую тему. «А теперь, когда ты немного пришла в себя, будь добра объяснить мне причину произошедшей вспышки. Это случайно вышло». В диалоге вновь возникла долгая тягучая пауза, которую в конечном итоге также нарушил сам князь. «Ладно, не хочешь мне, значит, матери расскажешь. Но имей в виду, если будешь повторно демонстрировать подобные эксцессы, встанет вопрос о возвращении домой. Мы не можем допустить разговоры о твоем психологическом здоровье». «Хорошо, папа, я поняла», — произнесла девушка и сняла с шеи повисшие на ней наушники. «С того момента, как мы покинули университет, Петров смог продержаться совсем недолго. Уже очень скоро офицер уставился на меня просящим взглядом, в котором так и читалась мольба прекратить эту незамысловатую пытку. Итак, возвращаемся к моему вопросу». Оглядев зависшего в нескольких метрах от меня мужчину, спокойным голосом без капли агрессии произнес я: «Что вас интересует?» — с трудом выдавил офицер, очередной раз громко выворачивая свои кишки. Местом для допроса я выбрал небольшой лесок, находившийся примерно в десятке километров к югу от столицы. Ввиду гигантских размеров города, даже с помощью бесов добираться сюда пришлось непривычно долго. Но зато здесь, по заявлениям прошерстивших ближайшую округу бесов, нам этим вечером никто помешать не мог. Никто, кроме ненастной погоды. Правда, в конкретно данном случае, больше страдал от этого мой пленник и, скорее всего, отчасти именно поэтому быстрее пошел на контакт. Много чего. Для начала, чье поручение ты выполнял? У нас, как наверняка вам известно, организация довольно большая. Начальников, впрочем, как и отделов, сверху имеется столько. Мне нужна конкретная фамилия. Перебил я бесполезный треп силовика и следом же вновь заставил его тело медленно крутиться вокруг себя. Когда всю свою жизнь практикуешь навык ухода от прямых ответов, очень легко читать подобные трюки в исполнении своих оппонентов. Особенно когда они выполняются так некачественно. Сверху приходит бумага с поручением, сводкой или руководством к действию, либо бездействию, и дальше уже начальник отдела определяет, кто куда. Тебя послушать, так ты у нас слепой исполнитель. Улыбнулся я, оглядывая агента. По сути, так и получилось, обессиленно выдал испшник и чуть громче добавил. Можно, пожалуйста, остановить уже эту карусель? Можно. Не задумываясь, ответил я и добавил. Ты свободен. Когда будешь жаловаться, не вздумай приукрашивать. Взгляд Петрова, которым он меня оглядел после этих слов, источал крайнее удивление и нотки недоверия. Впрочем, оно и верно, потому как в следующую секунду в челюсть агента прилетел мощный удар от Рикса, одномоментно отправляя офицера в глубокий нокаут. А еще через секунду мужчина поднялся с земли и оглядел меня совершенно иным взглядом. «Ну что там, Кали, не томи», — бросил я нетерпеливо, наблюдая за этой картиной. «Можно было сделать все это и раньше». Петров явно бы не смог оказать хоть какого-то сопротивления, но я решил поступить иначе, чтобы не оставлять в его памяти ненужных нам воспоминаний. Поэтому барьер агента сначала был уничтожен моими светлячками, а затем уже ничего не мешало его вырубить и действовать по собственному усмотрению. Глава 18. Внимание! Глава прямо из духовки. Завтра перечитаю и отредактирую. Косяки в личку. Информация, которую мне поведала Кали, вселившаяся в тело имперского агента, фурор произвести не смогла. Дело в том, что помимо своего прямого начальника, некоего Звягинцева, давшего ему это задание, и того, что моя фамилия в их конторе последнее время на слуху, Петров действительно мало что знал. Да, подтвердилось, что мои перемещения старательно отслеживались, и да, догадки о том, что они пытались отмечать не только все мои новые знакомства, но и внимательно наблюдали, с каким успехом я сдаю экзамены, тоже оказались верными. Зачем приняли это идиотское решение вставить палки в колеса на последнем этапе поступления? Все просто, все было сделано ради того, чтобы я в своем рвении попасть в столичный вуз засветил свой ранг влиятельной родни, которая поднимет скандал и устроит разнос в университете из-за потери моей работы, у меня не было. А дергать из-за таких мелочей государя-императора я бы точно не стал, так что их расчет в целом был вполне жизнеспособен. По окончанию монолога Кали вставал вопрос, что дальше делать с нашим пленником. Часть бесов, что неудивительно, предлагали различные методы расправы, этих пришлось остепенить. Старая гвардия и те, что успели узнать меня немного лучше, в том числе и сама Кали, предложили сделать из него нашего шпиона. Более того, были выдвинуты довольно смелые предложения в целом подмять под себя всю верхушку этой влиятельной государственной структуры. И объективно говоря, ресурсы это совершить у меня уже были. Но и здесь я пошел в отказ. Проблема заключалась не только в морально-нравственных аспектах, а у того же Петрова были жена и дети, но и в десятикратно возрастающих рисках. Проверни мы такое и не дай бог все вскроется против меня, тут же ополчится вся империя, и что хуже, царь-император. Да и зачем оно мне сейчас? Захватывать и подчинять империю на текущий момент амбиций я не имел, а в качестве самозащиты можно было и погуманнее методы подобрать. Вот и пришел к выводу, что Петрова можно вполне себе отпустить, бросить на том же месте, где он потерял сознание, и проследить, чтобы волки, да какие другие твари не сожрали, и все. Пусть бежит в свою контору, начальству жалуется, от меня не убудет, точнее даже прибудет. Еще один листик в общую папочку, которую они на меня ведут, упадет, да и все. Так что весьма насыщенный вечер для не сумевшего выполнить свое задание агента ИСП закончился вполне удачно. Он был жив, не поехал мозгами и даже остался единственным хозяином своей тушки. Оглядывая огромные территории расстилающихся вокруг полей, лесов и холмов, переходящих в скалы, я невольно погрузился в воспоминания. Именно здесь примерно 8 лет назад и произошли те события, что остались большим шрамом на теле истории нашей империи. Количество погибших и пропавших без вести детей до сих пор остается тайной, а последствия случившегося прорыва демонов, на мой взгляд, еще долго будут болезненно отзываться в самых разных уголках нашей страны. Было немного волнительно пройтись по старому маршруту, вспоминая, как в свое время мы здесь продирались дружной командой тогда еще школьников, преодолевая встречающиеся преграды и опасности. Заглянул и в пещеру, где произошла решающая схватка и последующая развязка событий, а после поднялся на саму гору, откуда и разглядывал некогда оставшиеся абсолютно без внимания окружающие красоты. Первозданная природа иного мира никогда не переставала собой удивлять, но, к сожалению, сегодня достаточно времени ею любоваться у меня просто не было. Достав из-под рубашки кулон с кристаллом, я задумчиво повертел его в руках. После возвращения со службы и нескольких неудачных покушений, я хоть и запоздало, но все-таки обеспокоился своей личной безопасностью. Для этого через графа Белорецкого вышел на работавшего на их семью мастерового артефактора и попросил сделать того для меня цепь с креплением для этого самого камня. Как оказалось, просто примотать к шее одушевленный кристалл было недостаточно. Требовались умелые руки артефактора, знания и правильные ресурсы. В общем-то, в моем случае это была та редкая ситуация, когда все нужное у нас имелось. Поэтому уже спустя пару дней убить меня стало чуточку сложнее. Зато остался без защиты мой автомобиль, куда, если честно, я и хотел пожертвовать свое маленькое сокровище. Стоило видеть лицо дяди Святогора, когда он об этом узнал. Вслух он, конечно, этого не произнес, но фраза, а точнее вопрос «ты идиот», был написан у него на лице. Убрав блестевший в лучах солнца камень под китель, я грустно вздохнул. Пятый час поисков, на которые я привлек всю свою черную гвардию бесов, не дал никаких результатов. Сам я тоже на заднице в этот раз не сидел, вместо этого бродил по округе, бесконечно вглядываясь в песок и камни под ногами. Как-то же эти штуки люди находят. Неужели я со всеми своими ресурсами не смогу? Именно в эту секунду в голову пришла приятная на контрасте мысль. Очень радовало, что никто нам в наших поисках абсолютно никак не мешает. Хотя бесов, кроме их братьев по крови, которые после нашей последней встречи меня явно побаивались, никто здесь и не был способен атаковать. А вот меня, вполне. Тем радостнее было, что этого не происходит. Жаль только, что солнце ушло за тучи, блестяшки искать на свету оно как-то сподручнее. А вот следующая мысль резко меня отрезвила. С самого детства за время пребывания в мире аномалий я усвоил много вещей. Одна из них, если ты вдруг путешествуешь по этой планете и никто не пытается тебя сожрать, плохие новости. Резко задрав голову вверх, я едва успел перекатиться в сторону, но падающий с небес монстр лишь немного подкорректировал свою траекторию, спланировав вслед за мной, и без особого труда подхватил меня своими цепкими лапами, одновременно клацнув клювом по моей голове. Первой мыслью было выплеснуть злобу на своих бесов, которые все как один прозевали атаку, но следом же прикусил язык, четко понимая, что в этой ситуации кроме самого себя никого винить нельзя. Дело в том, что немного раздосадовавшись от того, что уже вторая по счету экспедиция проходит без какого-либо намека на успех, я самолично приказал всем без исключения демонам, что оказались сегодня со мной в разломе, подключиться к поискам. Как нетрудно теперь догадаться, решение оказалось, мягко говоря, спорное. Задрав голову и изучая взглядом гигантскую тварь, не похожую ни на одну из известных мне птиц, я лишь нахмурившись вздохнул. Сотня светлячков, которых я материализовал едва эта тварь на меня обрушилась, уже ждали моей команды. Десяток демонов также шли параллельным курсом, не атакуя крылатого монстра только потому, что я медлил с соответствующим приказом. Ну а я вопреки подпорченному настроению и бурлившей в жилах крови, внезапно немного успокоился и, как бы это странно ни звучало, наслаждался полетом и захватывающим дух видом. Логика была простая. Схватившая меня тварь хочет кушать и, скорее всего, несет в свое гнездо. До того времени, пока мы туда прилетим, можно не только окружающими красотами полюбоваться, но и попытаться сложить в голове хоть какую-то картинку этого мира. Хорошие, к слову, как ему обычно и было свойственно, быстро закончилось. В один момент тварь просто разжала лапы и отпустила мое тело в свободный полет. Ощущение, конечно, несмотря на осознание того факта, что мои демоны мне разбиться не дадут, были невероятно экстремальные. Тем не менее, По моему настоянию Кали поймала меня в паре десятков метров над землей, а если быть совсем точным, то над скалистой вершиной горы, где, судя по сыпавшимся докладам моих бесов, совсем рядом находилось логово приземляющейся неподалеку от меня твари. От птицы у этого мутанта действительно были только крылья, да клюв. В остальном же, нечто среднее между птеродактилем и готической горгульей, которых я раньше видел только в кино. Естественно, все это было с поправкой на реалии текущего мира. Мутант был почти на метр выше меня ростом в холке, имел просто громадный размах крыльев и впору своей натуре крайне агрессивный хищный взгляд. Отдельное внимание привлекала его кожа. Абсолютное отсутствие хоть какой-нибудь видимой на ней защиты, лично у меня вызывало довольно много вопросов. Ни перьев, ни чешуи, ни хитина, ни уж тем более традиционного для монстров в аномалии слоя биоброни. Только лишь темно-коричневая голая кожа, будто у кошки породы сфинкс, которой, кстати, были обтянуты массивные костлявые крылья. И на этом все. Что ты за чудище-то такое? Буркнул я, не переставая глазеть на спешно сокращающую со мной дистанцию тварь.